Часть седьмая. Похоже, это какой-то трюк. Предположим все же, что Рибер стрелял в труп. Но с какой целью? Чтобы запутать дело. И защитить истинного убийцу. Поэтому ты попытаешься вытянуть из него что-нибудь? Да. Я хочу попробовать доказать, что именно он совершил убийство. И тогда, чтобы защитить себя, он скажет правду. «Ты думаешь, это дело рук Карра?» «Пока не знаю». «Так через час мы идем к Риберу?» «Да». «Я буду там». «Ты хочешь, чтобы я застенографировала весь допрос?» «Нет. Только слушай и наблюдай за выражением его лица. Если он начнет говорить, я приглашу судебного стенографиста». «Хорошо. Я все поняла». Сильвия вышла из кабинета. Селби позвонил Брэндону и сказал, что у него к шерифу и Бобу Терри есть разговор. «Я хочу кое-что попробовать, Рекс», — заявил прокурор, когда они появились в его кабинете. «Что?» «Третью степень». «Какую третью степень?» «Психическую. Я хочу кое-что выяснить». Брэндон свернул сигарету. «Сомневаюсь, что ты что-нибудь узнаешь, Дуг», — сказал он. «Этот Рибер достаточно хитер и умен и будет держать язык за зубами». «Я знаю, но все-таки попытаюсь заставить его говорить. У меня есть план». «Вряд ли тебе удастся его осуществить». «Я хочу попросить у тебя пистолет 38-го калибра, Смит и Вессон, заряженный пулями Питер, но без одного патрона». «Что-нибудь еще?» — спросил Брэндон. «Да», — ответил Селби, поворачиваясь к Терри. «Как насчет снятия отпечатков?» «Сделать-то можно, но у меня для этого недостаточно аппаратуры», — ответил Боб. «Вы знаете кого-нибудь, кто может это сделать?» «Нет». «А что вам нужно?» «Я хочу перенести отпечатки Рибера на этот Смит и Вессон». Брэндон нахмурился. «Я против». «Почему?» «Это не даст желаемого эффекта. Рано или поздно выяснится, что отпечатки были подделаны. Если об этом узнают, будут неприятности. Блейд всегда готова напасть на тебя». «Нет, это не пойдет». «Я знаю, ты прав», — сказал Селби. «Но черт возьми, Рекс, я думаю, что я на правильном пути и все же хочу попробовать». «Ты играешь с огнем», — предупредил Брэндон. Селби на мгновение задумался. «Послушайте», — вдруг оживился он, — «для неспециалиста все отпечатки одинаковы. Допустим, что на нем будут мои отпечатки, а? Вы сможете выдать их за отпечатки Рибера, Терри? Он поверит, что это так и есть». «Неплохо», — поддержал его Терри. «Если он получит пистолет в свои руки и не будет рассматривать под микроскопом, то никакой разницы не увидит». «Окей», — обрадовался Селби. «Давайте пистолет. Потом положите его в ящик, как вы обычно это делаете». «Обычно мы держим пистолеты с отпечатками в деревянной коробке». «Вот и хорошо. Давайте пистолет. Я подержусь за рукоятку, и через час встретимся в тюрьме. Сильвия Мартин тоже будет там». «А где Карр?» «В Лос-Анджелесе». «Рибер не станет говорить без Карра». «Я и не хочу, чтобы он сразу начал говорить. Пусть начнет хотя бы думать». Час спустя Селби, Брэндон, Терри и Сильвия Мартин собрались в небольшом кабинете окружной тюрьмы. Терри держал в руках деревянный ящик, в котором лежал Смит и Вессон с отпечатками пальцев Селби. «Открыть его?» — спросил Терри. «Пока не надо. Я скажу, когда это будет нужно». «Дуг, ты уверен, что не играешь на руку Карру?» — спросил Брэндон. «Уверен, потому что он никак не сможет воспользоваться этим. Я скорее прекращу это дело, чем предстану пред судом без доказательств». «Дуг, но если ты откажешься от дела, — сказала Сильвия, — они станут кричать, что ты испугался Карра, позволил убийце гулять на свободе, и твоя репутация будет подмочена». «Я знаю, но все же надеюсь вытащить козырную карту». «Что ты имеешь в виду?» «Все очень просто. Пит Рибер не случайный преступник. Он профессионал. Абсолютно исключено, что после убийства он мог оставить рядом пистолет со своими отпечатками. Для человека с опытом Рибера это равносильно тому, что на месте преступления оставить визитную карточку. «И что же?» — спросила Сильвия. «Следовательно», — продолжал Селби, — «найденный пистолет был приманкой для нас. Благодаря тому, что Ларкин взял его, мы можем действовать по-своему. В суде Карр наверняка использует это против меня». «Но почему он так рвется в суд, Дуг? Что он задумал?» «Он рассчитывает на то, что мы не сможем предоставить суду достаточно доказательств и, следовательно, доказать вину Рибера. Присяжные его оправдают. Он будет смеяться над нами и заявит, что виновен в этом убийстве. А мы ничего не сможем сделать, поскольку суд его оправдал». «Но он этого не сделает». «Я не уверен. А если сделает, мы станем настоящим посмешищем». «Не могу себе этого представить». «А я могу», — сказал Селби. «Таков Карр. Он один из тех адвокатов, которые ничем не брезгуют». «И что ты собираешься теперь делать?» — спросила Сильвия. «Постараюсь спутать их планы. Я не могу явиться во вторник в суд без доказательств и просить присяжных наказать Рибера только потому, что считаю его виновным». «Но ведь не духи же оставили пистолет на месте преступления», — заметил Терри. «Конечно», — согласился Селби. «Но они стирают следы, надевают перчатки и не оставляют пистолетов. Я совершенно уверен, что Рибер специально оставил отпечатки на пистолете, намеренно забыл его возле трупа для полиции». «Ты прав, сынок», — кивнул Брэндон. «Итак, начнем», — сказал Селби. «Помните, Боб, через 5 минут вы войдете в кабинет». Селби повел их в комнату для допросов, где в обществе надзирателя их уже ждал Рибер. «Привет, Рибер», — сказал Селби. Тот криво усмехнулся. «В чем дело?» «Мы хотим поговорить с вами». «Ну а я не хочу разговаривать с вами без своего адвоката. Вы знаете, где он. Вот и позовите его сюда. Я буду говорить только в его присутствии». «Но на несколько формальных вопросов вы все же можете ответить?» — спросил Селби. Рибер рассмеялся. «Знаю я вашу формальность. Вы, наверное, думаете, что я только вчера появился на свет. Зовите адвоката. Он для того и существует». «Да, он хороший адвокат». «Разумеется. Хитрый, ловкий, проницательный. Ну и что же? Он производит впечатление человека, который думает, прежде чем что-нибудь сделать». Рибер подозрительно уставился на Селби. «Если у вас есть что сказать, говорите». «Вы достаточно умный парень», — сказал Селби. «Да? Ага. Этим вы мне нравитесь. Но я достаточно умен, чтобы молчать. Это-то вам вряд ли понравится. Вы не знаете, будет ли Карр представлять миссис Артрим? Спросите его самого об этом. Я думал, вы знаете. У нее достаточно денег». «И что?» «Однажды я услышал прекрасную историю», — спокойно продолжал Селби. «Двое мужчин рассуждали о чувствах повешенных. Они перекинули веревку через стропила. Один из них встал на стул, накинул себе петлю на шею и, держа в руке второй конец, подтянул себя на пару дюймов от стула, а второй стоял и смотрел. Потом первый парень отпустил веревку и рассказал приятелю о своих ощущениях. «А теперь попробуй ты». Его приятель надел петлю на шею и подтянул себя. А в это время друг выбил из-под его ног стул. «Но?» — заинтересованно спросил Рибер. Друг сидел и читал газету, а перед уходом подставил стул под ноги приятеля. Но тому он уже больше не пригодился. Коронер признал самоубийство. «Но...» — голос Рибера дрогнул. «Это все», — сказал Селби. «Самоубийство». «Кретины!» — неожиданно заорал Рибер. «Зачем вы рассказываете мне эту сказку? Если хотите, чтобы я отвечал на вопросы, позовите Карра. Не позовете, можете убираться ко всем чертям». «Из этого рассказа вытекает мораль, Пит», — не обращая внимания на его крики, продолжал Селби. «Никогда не суй добровольно голову в петлю». «Убирайтесь отсюда!» «Теперь об этом деле», — как ни в чем не бывало, — говорил Селби. «Одна вещь сразу показалась мне подозрительной. Я сказал себе, что для такого парня, как Рибер, неестественно оставлять на месте убийства пистолет со своими отпечатками. Но я и подумал, что парень мог пойти на такой шаг, чтобы защитить кого-то другого и заодно устроить ловушку. Но зачем? Я стал продолжать расследование. И вот, Пит, я понял. Я нашел». «Что вы нашли?» — завопил Рибер. «Вы ничего не нашли!» «Пит, вы будете удивлены, узнав, что я обнаружил. Я не мог примириться с мыслью, что вы забыли возле Талмина пистолет со своими отпечатками. Ваш друг умер до того, как пуля Винчестер попала в него. И внезапно я все понял. Не стану до суда рассказывать вам, что я подумал. А сегодня утром я нашел еще одно доказательство. Правда, я еще не мог всего понять, но потом вспомнил рассказ о двух друзьях и начал смеяться. Я пошел к своему другу-шерифу и сказал ему: «Рекс, а не похоже ли, что Пит Рибер добровольно сунул голову в петлю, а кто-то другой вышибает из-под его ног стул? Я же вам рассказал о результате опыта двух друзей. Конечно, я не могу этого допустить. Люди должны знать, кто убил Талмана. А человек, которого повесят, автоматически становится убийцей». «Болтайте, болтайте», — пробормотал Рибер. Открылась дверь и вошел Терри. «Вот он», — сказал Боб. «Вы нашли его?» — воскликнул Селби. «Да». «Пули Питер?» «Да». «А отпечатки?» «Есть». Терри открыл деревянную коробку и достал пистолет. «Вы нашли его там, где я сказал?» «Да». «Давайте скорее». Казалось, никто не обращал внимания на Рибера. Все смотрели на пистолет. Рибер достал платок и вытирал вспотевший лоб. Селби вынул из кармана и протянул Бобу карточку. Тот тщательно осмотрел ее. «Окей», — сказал он. «Отпечатки те же самые». Брэндон подошел к двери, открыл ее и крикнул, чтобы принесли карточку с отпечатками Рибера, которые сняли в тюрьме. «Только ничего не говорите, Боб», — прошептал Селби. «Смотрите внимательно и молчите». Терри взял карточку у шерифа и осмотрел ее. «Все верно», — подтвердил он. «Куда это отнести, мистер Селби?» «Положите в сейф шерифа. Все эти карточки с отпечатками, оружие, данные Гауменса должны лежать вместе. Гауменсу скажите, чтобы еще раз все внимательно проверил. Вы поняли?» Терри кивнул, убрал пистолет в ящик и вышел. Селби достал из кармана трубку и хмуро посмотрел на Рибера. «Ну, Пит», — вздохнул он, — «будь я проклят, если что-нибудь знаю. Но для присяжных этого будет достаточно». «Умные вы парни», — сказал Рибер. «Ох, какие умные!» Селби засмеялся. «Да, мы умные». Они вышли из кабинета и захлопнули за собой дверь. Риббер вытер со лба пот. «Все в порядке, Рекс», — говорил Селби. «Теперь яйцо у нас, и мы положили его в инкубатор. Посмотрим, что вылупится». «Вылупится?» — переспросил шериф. «Какого же цыпленка ты ждешь?» «Я и сам не знаю, но что-то вылупится». «Обязательно», — сказала Сильвия. «Я уверена. Видел бы ты его лицо, когда рассказывал о двух друзьях». «Я боялся, что он разгадает мой план. Теперь он наверняка заволнуется». «Пока ему нечего беспокоиться», — произнес Селби. «Мы нашли пистолет с его отпечатками. Все вышло по плану». «Но что это даст, Дуг?» Селби пожал плечами. «Я думаю, мы на верном пути, но пока не знаю, что нас ожидает. Тебе не кажется, что нам лучше вернуться и спросить об этом его самого?» — задал вопрос Брэндон. «Нет», — ответил Селби. «Пусть побудет в одиночестве, но понаблюдать за ним надо». «А если он вызовет Карра? Он-то ведь сразу же поймет и обвинит тебя в третьей степени. Что тогда?» «Он слишком умен. Мы же не пытались заставить его говорить. Что это за третья степень, которая не развязывает преступнику язык? Но, по-моему, все же лучше, чтобы Карр не разговаривал с ним». «Я не уверен. Карр умен и лишь посмеется над всем этим. А Рибер все равно проведет бессонную ночь. Рибер тоже знает, что Карр умен». Шериф засмеялся. «Он будет думать, а нам скажут, что он храпел всю ночь». «Надо найти какую-нибудь шляпу, Рекс, по его размеру», — сказал Селби. «Часов 10 вечера к нему надо прислать ребят, чтобы они примерили ее. Лучше всего взять черную шляпу с пятнами крови. Причем пусть его вызовут из камеры для примерки, а потом опять отправят туда. А после полуночи надо проделать такой же трюк с перчаткой на правую руку. Держу пари, что после всего этого он не заснет». «Но», — запротестовал Брэндон, — «допустим, что он убийца. Значит, знает, как это было сделано и когда. Где была шляпа и была ли вообще? Где были перчатки и что он с ними сделал?» «Верно. Но он подумает, что нам эти улики выдал Карр». «Черт возьми!» — усмехнулся Брэндон. «Ты здорово все продумал». «Хуже всего, Дуг», — сказала Сильвия. «Если Карр догадается, что ты хочешь сделать, и предупредит Рибера». Селби обнял ее за плечи. «Все будет в порядке», — успокоил он. «Что ты собираешься делать, Дуг?» «Рассказать ему». «Ты сумасшедший, Дуг?» «Он безумен, как лиса», — с восхищением сказал Брэндон. «Но я не понимаю, Дуг. Если я расскажу Карру о наших намерениях, он, естественно, предупредит своего клиента», — сказал Селби. «Конечно». «И поскольку это правда», — продолжал Селби, «Карр расскажет Риберу все, что узнает от меня. Иначе говоря, он повторит Риберу все целиком». «Ну и что?» — спросила Сильвия. «Все, что я хочу, это напомнить Риберу, что его подсунули вместо другого. Если то, что я скажу Карру, прозвучит достаточно убедительно, и Карр расскажет об этом Риберу, то последний начнет думать, что Карр лжет. Ведь Рибер знает, что Карр специалист по перекрестным допросам». «Дуг, это звучит безумно», — произнесла Сильвия. «Это уже не третья степень, это четвертая». Глава 13. Селби ходил взад и вперед по кабинету. На его столе лежала крупномасштабная карта. Вокруг Мэдисона разноцветными чернилами было проведено несколько концентрических окружностей. Они были на расстоянии 42, 3, 4 и 45 миль от центра. В здании было тихо. Все уже ушли. Неожиданно он услышал звук приближающихся шагов. Прокурор быстро свернул карту и убрал в ящик стола. Раздался стук. Когда Селби открыл дверь, то на пороге увидел Карра. Тот дружелюбно улыбался. «Вы поздно задерживаетесь на работе», — сказал он. «Входите», — пригласил Селби. «Спасибо», — поблагодарил Карр. «Я случайно встретил привратника, и он сказал, что вы здесь». Селби кивнул. «Надеюсь, я вам не помешал?» «Нет». Карр уселся в кресло. «Что вы пытались выжать из моего клиента?» — спросил он. «Вы имеете в виду Рибера?» «Конечно». Селби усмехнулся. «Пытались применить третью степень», — сказал он. «Я не знал, что вы сочтете это возможным», — заметил Карр. «Я считаю возможным все, что приводит к торжеству правды. Судя по словам Рибера, это скорее искажение правды». «Возможно. Человек пытается разгадать тайну убийства и применяет методы, которые, по его мнению, могут отыскать истину. Лично мне вряд ли понравились бы подобные методы». «Возможно», — согласился Селби. «Послушайте, Селби, вы прекрасный человек. Я не хочу связываться с вами. Но в разговоре с Рибером вы слишком далеко зашли, сказав ему, что я позволю повесить его». Селби удивленно поднял брови. «Разве я ему говорил об этом?» «Так он мне передал ваши слова. Конечно, вы преподнесли ему это в форме притчи, но суть-то от этого не меняется». «Напрасно вы так думаете, Карр. Я вообще не упоминал вашего имени». «Что вы хотите узнать? Скажите откровенно». «Слушайте, Карр», — произнес Селби, — «вы представляете вашего клиента и, естественно, считаете, что он невиновен». Карр внимательно посмотрел на прокурора. «И что же?» — спросил он. «Тогда возникает вопрос. Если не он, то кто? Я не могу поверить, что такой умный человек, как Рибер, убив, оставил на месте преступления пистолет с отпечатками пальцев». «И я не могу», — согласился Карр. «Значит, единственный вывод, который можно сделать, это то, что Рибер стрелял в труп. Я надеялся, что вы догадаетесь об этом раньше». «Я и догадался». «Так вы закрываете дело?» — с надеждой спросил Карр. «Не знаю», — ответил Селби. «Мне кажется, вы упустили один очень важный факт». «Какой именно?» «Если Рибер стрелял в труп, то зачем он это сделал?» «Естественно, чтобы спасти кого-то. Кто же этот неизвестный?» «Вероятно, истинный преступник. Следовательно, если мы сможем найти человека, которого защищает Рибер, мы найдем и убийцу». «Понимаю», — уклончиво ответил Карр. «Значит, — продолжал Селби, — нам надо использовать психологическую третью степень. Необходимо заставить его думать, что человек, которого он защищает, может бросить его на произвол судьбы. Я хотел, чтобы он думал, будто у нас есть новые данные». Глаза Карра заблестели. «Значит, новых данных вы не нашли?» — спросил он. Селби засмеялся. «Конечно, нет. Мы подумали, что сможем одурачить Рибера, но вас-то одурачить не удастся, поэтому я вам все и рассказываю». «А этот пистолет ничего не означает?» «Абсолютно ничего. Это пистолет шерифа». «А как насчет отпечатков?» «Ну, это ерунда», — осторожно ответил Селби. «Выходит, что это были отпечатки не Рибера?» «Нет, не его», — нерешительно сказал Селби. Карр закурил сигару. Несмотря на кажущуюся самоуверенность, он был немного смущен. «Я думаю», — начал Селби, — «мы должны как-то договориться. Если ваш клиент невиновен, то в ваших же интересах сообщить нам факты». «Естественно». «И в интересах вашего клиента вы должны помочь нам найти человека, которого он защищает, потому что этот человек — настоящий убийца». «Понимаю. Если вы нам поможете, мы поймаем убийцу и закроем дело против вашего клиента». «Что я должен сделать?» — спросил Карр. «За ночь, я думаю, мы получим еще некоторые факты, которые подействуют на Рибера. Мы не знаем, что случилось, а он знает. Если мы, располагая данными, начнем действовать, Рибер поймет, что нам многое известно, и ему придется раскрыть свои карты». Карр молчал. «Дальше», — продолжал Селби, — «если вы сможете повидать вашего клиента, скажите ему, что уверены в его невиновности, но что он кого-то защищает. Пусть он вам расскажет». «Зачем мне нужно, чтобы он все рассказал?» «Вы не поняли?» — спокойно спросил Селби. «Тогда мы сможем прекратить дело против него. Если вы думаете, что он невиновен, почему хотите продолжать расследование дела, а не закрыть его?» «Мы не можем действовать таким путем. Вы разве не читали передовую Блейд?» Карр отрицательно покачал головой. Селби протянул ему газету. «Вот прекрасный пример пропаганды», — сказал он. «Редактор пишет, что Блейд настроена против меня лишь из политических соображений, что мне иногда необычайно везет, и что на примере дела Питера Рибера избирателям видно, как успешно я веду борьбу с одним из лучших адвокатов. Если мне удастся добиться осуждения Рибера, Это будет означать, что мне не только везет. Если же я не справлюсь с делом, это будет свидетельствовать о моей незрелости, недостаточности опыта и о том, что графству нужен другой прокурор». «Да, это верно». «Таковы факты. Как я уже сказал, я не верю, что Рибер мог оставить пистолет со своими отпечатками. Не думаю, что пуля, которую он выпустил в тело Тальмана, была смертельной. Я говорю вам это потому, что хочу работать вместе с вами». Карр молчал. «Если вы намекнете Риберу, что мы вышли на верный след и, вероятно, знаем о том, кого он защищает, это может нам помочь». «Если вы убедите Рибера чистосердечно признаться, это будет совсем хорошо. Вы можете сказать, что об этом человеке все равно станет известно на перекрестном допросе». «Вы думаете, что на перекрестном допросе он выдаст того, кого защищает?» — спросил Карр. «Я не знаю, но хочу, чтобы Рибер подумал об этом. Естественно, нет причины не устраивать перекрестного допроса. Рибер арестован за убийство. Все доказательства против него. Если не хватит доказательств по обвинению его в убийстве, придется устроить ему перекрестный допрос. Настоящий убийца все равно будет найден. Но когда это случится, Рибер уже признается». «Да, но кто ему поверит? Рибер — рецидивист. Если он не убивал Талмана, то, несомненно, стрелял в его тело. Не надо будет искать особых доказательств против него. Все будет выглядеть как попытка ввести в заблуждение суд. Его приведут к присяге, и он расскажет свою историю. А потом ему придется отречься от нее, и его обвинят в нарушении клятвы. А это настроит против него присяжных». «Понимаю», — сказал Карр. Селби откинулся на спинку стула. «Могу я считать, что мы с вами договорились?» — спросил он. «Я подумаю», — ответил непроницаемый Карр. Он встал и направился к двери, но на полпути остановился и обернулся. «Я понял, что должен делать», — хмуро произнес он и вышел. Сидя в своем кабинете, Селби слышал удаляющиеся шаги Карра. Пройдя половину коридора, Карр остановился, потом двинулся дальше. Селби снял трубку и позвонил в Кларион. «Что нового, Дуг?» — поинтересовалась Сильвия, услышав голос Селби. «Ничего», — ответил Селби. «Только что у меня был Карр». «Что он сказал?» «Он говорил мало, и перед уходом ему пришлось задуматься. Он не понял, веду ли я игру, или я проще, чем он думает. По-моему, он обеспокоен». «А что его беспокоит?» «Рибер. Вряд ли у них с Рибером состоялся приятный разговор. Он давно был в тюрьме?» Селби посмотрел на часы. 3 часа назад. «И после этого решил поговорить с тобой?» «Да. А пока он был в тюрьме, заместитель шерифа успел посмотреть показания спидометра. Позже мне станет известно еще одно показание». «Я думаю, Дуг, ты на верном пути. Мне кажется, тебе удастся обнаружить слабое звено в его обороне». «Если Рибер подумает, что Карр собирается устроить перекрестный допрос, он испугается. А если начнет бояться, значит, заговорит. Я буду держать тебя в курсе», — пообещал Селби. «До свидания, Дуг. Желаю удачи». Селби положил трубку, достал карту, расстелил ее на столе и начал внимательно изучать. Прошел час. Селби сделал несколько пометок в блокноте. Вдруг зазвонил телефон. Прокурор снял трубку и услышал голос Брэндона. «Дуг, сынок, тебе надо побыстрее приехать», — сказал шериф. «Куда?» «К Риберу. Он вроде собирается расколоться. Карр разговаривал с ним, затем направился к тебе. Затем снова вернулся к Риберу, потом сел в машину и уехал. Мы наблюдали за Рибером. Он лежал на койке, не спал. Иногда начинал бегать по камере. Когда начал засыпать, мы разбудили его. Он готов». «Что случилось?» — спросил Селби с интересом. Он начал орать, что все это блеф, что мы его обманываем и хотим запутать. Я засмеялся и сказал, что он сошел с ума. Кричал, что ты хочешь его посадить, но он не дурак и не собирается вешать на себя чужое дело. А ты? Брендон усмехнулся. А я сидел и смотрел на него. Потом спросил: «Пит, вам это сообщил адвокат?» «Да!» — крикнул он. Я сказал: «Пит, я могу позвать Дуга Селби. Поговорите с ним. Он хороший парень. Если вы считаете, что он такой дурак, чтобы раскрыть свои карты вашему адвокату, то вы ошибаетесь. Как он это воспринял?» «Ну, очевидно, он подумал то же самое. Перед тем, как отпустить его, я сказал: «Вы поняли, что рассказал Селби о друзьях?» Но тут он совсем взбеленился, чуть с ума не сошел». «Прекрасно», — сказал Селби. «Пусть ложится спать, а потом сунь ему перчатку. Ты смотрел спидометр?» «Да, 16 305 миль. Мы поймаем Карра. Он был у меня. Думаю, ему придется поломать голову». Уходя, он остановился по дороге и нерешительно топтался на месте. Я боялся, что Карр не расскажет Риберу о нашем разговоре. Теперь все в порядке. Он боится перекрестного допроса. Держи меня в курсе, Рекс. Я пока побуду в кабинете и еще посмотрю карту. Хорошо, Дуг. Теперь главное не споткнуться. Селби положил трубку. Он немного подумал, потом позвонил Карру. К телефону подошла миссис Фермелл. «Миссис Фермелл, это Селби. Карр дома?» «Нет». «Когда он вернется, пожалуйста, посмотрите показания его спидометра и позвоните мне». «Хорошо, мистер Селби, я все сделаю». Селби поблагодарил ее, положил трубку и снова склонился над картой. Прошло еще часа два, прежде чем позвонил Брендон. «Мы дали померить ему перчатку, Дуг. Он твердит, что перчатка ему мала и с трудом натянул ее. Как он ведет себя?» «Нервничает. Болтает без умолку. Я сообщил ему, что дело будет слушаться во вторник». «Карр ужасно торопится провернуть ваше дело», — сказал я ему. А он ответил: «Конечно, он знает, что меня оправдают. Он хочет вытащить меня отсюда». «А ты что сказал?» Я только усмехнулся. А потом сказал: «Может быть, он хочет, чтобы вы побыстрее оказались на стуле, Пит?» «А он?» «Он чуть не умер на месте. Потом пробурчал, что освободит стул для другого. Я решил промолчать и отправил его спать». «Слушай, Рекс, может быть, позже он заговорит? Тогда скажи ему, что тебя это не интересует. Скажи, что его обвиняют в убийстве первой степени, и тебе не нужна его исповедь. Потом уходи. Он начнет звать тебя. Но ты тверди, что тебя его исповедь не интересует». «Окей, Дуг, сделаю». «Хорошо, и держи меня в курсе». Он положил трубку, но телефон тут же зазвонил. Это была миссис Фермелл. «Мистер Селби?» «Да». «Я посмотрела показания спидометра». «Что там?» «16 395 миль». Селби прикинул, что, выйдя из тюрьмы, Карр наездил ровно 90 миль. «Миссис Фермелл», — попросил Селби, — «вы можете взять на кухне нож, спуститься в гараж и немного поскрести по крылу? Может быть, вам удастся собрать немного пыли со следами нефти или бензина? Если у вас что-нибудь получится, позвоните мне. Я немного выжду, чтобы меня никто не заметил», — сказала она. «Я буду ждать вашего звонка». «Хорошо». Минут через 10 она позвонила. «Все в порядке. Да, это...» Связь оборвалась. Селби ждал, но звонка все не было. Тогда он набрал номер Брендона. «Рекс, забудь на время Рибера», — сказал он. «Приезжай. Мне нужна твоя помощь». Брендон пообещал сейчас же приехать. Потом Селби позвонил Сильвии Мартин и попросил ее принять участие в совещании. Когда они собрались в кабинете Селби, прокурор достал карту и разложил ее на столе. Он рассказал им о своих догадках. «Человек должен был избавиться от трупа», — начал он. «Старая истина гласит, что преступник возвращается на место преступления. Однако это не значит, что убийца возвращается на место захоронения своей жертвы. Если учесть имеющиеся у нас предположения, мы получим круг радиусом в 45 миль вокруг Мэдисона. В этом радиусе и надо искать труп. Возможно, он спрятан в горной хижине, а может быть и в пустыне. Но суть моей теории в другом. Большая часть почвы в этом районе состоит из гранита. Остальная же частично содержит жирную глину с речным гравием. Это район в радиусе 43 миль от Мэдисона. Видите, этот круг охватывает только городок Эльбакана». Он помолчал и продолжил. «Думаю, мы что-то просмотрели. Я полагаю, это что-то находится в Эльбакана. Заметьте следующее. Автодорожная служба знает обо всех дорогах в окрестностях, где есть объезды, где производится ремонт дорог. Они сообщают, что в радиусе 45 миль нет объездов, которые бы оставляли на покрышках следы нефти. Я считаю, то, что мы ищем, мы можем найти в Эльбакана». Брэндон кивнул. «Окей, Дук, моя машина стоит внизу. Поехали!» Сильвия Мартин вскочила на ноги. Селби сложил карту, убрал ее в ящик стола и погасил в кабинете свет. Глава 14. Машина на большой скорости влетела в Эльбакана. «Куда дальше, Дук?» — спросил Брэндон. «Сначала лучше в полицию», — ответил Селби. Брэндон кивнул. Управление городской полиции они нашли не сразу. Дежурный сержант предложил им сесть, проверил документы и спросил, чем может помочь. «Мы расследуем одно дело», — пояснил Селби. «Имеющиеся у нас данные говорят о том, что где-то здесь должна быть недавно заасфальтированная дорога». «Здесь нет ни одной дороги, которую бы недавно асфальтировали», — сказал сержант. Селби разочарованно посмотрел на него. «Вы это точно знаете?» «Да». Селби задумался, потом достал трубку, набил ее табаком и с улыбкой посмотрел на Сильвию. «Подождите», — вдруг вспомнил сержант. «Здесь недавно вели небольшую дорогу к кемпингу. Ее и дорогой-то нельзя назвать, всего каких-нибудь сотня футов. Вот ее-то и асфальтировали. Вас это устроит?» «Возможно», — отозвался Селби. «Надо ее осмотреть». «Я пошлю с вами кого-нибудь из ребят», — сказал сержант, берясь за телефонную трубку. Через минуту в комнату вошел мужчина. «Инспектор Дженкинс», — представил вошедшего сержант. Повернувшись к нему, он спросил. «Билл, ты не хочешь прогуляться до кемпинга? У них есть дело». «Прямо сейчас?» — спросил Дженкинс. «Да», — сказал Селби. «Ну ладно», — охотно согласился Дженкинс. Они пошли к машине. Дженкинс сел впереди рядом с Брэндоном, а Селби с Сильвией сзади. Следуя указаниям Дженкинса, шериф быстро гнал машину. Вскоре они свернули на дорогу со свежим асфальтовым покрытием. «Вот отсюда, скорее всего, и была та грязь, которую мы обнаружили на машине», — сказал Селби. Впереди виднелась табличка с надписью «Oak Grove Trailer Camp». «Мы приехали», — сообщил Дженкинс. «Управляющий живет в первом домике. Разбудим его?» «Да», — ответил Селби. Они вышли из машины. Дженкинс подошел к домику и позвонил. «Мест нет», — ответил чей-то голос. «Это Дженкинс из управления полиции». Он замолчал, увидев предостерегающий жест Селби. «Потише», — предупредил Селби. «Кто там?» «Дженкинс, я вас не знаю». «Подумайте как следует», — настаивал Дженкинс. «Вставайте побыстрее, мы по важному делу». Послышалось шлепанье босых ног, и дверь открылась. «Это полиция», — тихо сказал Дженкинс. «Я из управления. А это шериф и окружной прокурор Мэдисона. Они хотят задать вам несколько вопросов».